Семь львов и один бык. Семь львов и один бык решили дружить. Сначала львы устроили пир и пригласили своего нового друга. Львы приготовили целую гору свежего мяса, ели сами и угощали быка. Бык старался не показать вида, что угощение ему не по вкусу. И хотя мясо он не ел, он все время благодарил львов за их гостеприимство. Потом настал черед быка устраивать пир. Семь львов пришли в назначенный день к быку и увидели огромную копну свежей травы. Львы были очень удивлены. «Как? У тебя нет мяса? Уж не думаешь ли ты угощать нас этой травой?» Бык робко сказал: «По-моему, эта трава гораздо вкуснее, чем мясо. Я советую вам попробовать. Но мы же тебя не заставляли есть мясо», — сказали львы. «Мы не говорили тебе, ешь, а ты хочешь заставить нас есть эту траву? Если уж ты решил устраивать пир, надо было позаботиться об угощении. А какой же это пир без мяса? Но мне даже негде взять его», — попробовал оправдаться бык. Тогда львы сказали: «Это неслыханная дерзость — позвать нас в гости и морить голодом. Всякого другого, кто так поступил бы с нами, мы растерзали бы на месте. Но ты наш друг, поэтому ты заслуживаешь снисхождения. И в знак нашей милости мы съедим только одну твою ногу». Бык понял, что спорить бесполезно, и, дрожа всем телом, сказал: «Вы очень добры ко мне». И вот львы отгрызли у бедного быка заднюю ногу и принялись за еду. А бык, истекая кровью, упал и умер. Тогда львы решили: «Раз этот бык все равно помер, мы съедим его теперь всего». И они продолжали свой пир. В это время мимо проходила лиса. Ей тоже захотелось полакомиться мясом. Она незаметно подкралась, схватила бычье сердце и спряталась за деревом. А семь львов съели быка до последней косточки. И когда их пир был кончен, они с удивлением стали спрашивать друг у друга: «А где же его сердце? Может быть, у этого быка совсем не было сердца?» Тут вышла из своего убежища лиса и, облизываясь, сказала: «Вы ошибаетесь, почтенные. Сердце-то у него было, а вот ума не было. Иначе он не стал бы водиться с вами».